Шотландия. Ну что ж, вот мы и на месте. Шотландия. Еще 2 часа, и мы в Глазго. Он сказал, что сделает, а жить можно в гостинице. Всего несколько дней. Конечно, газеты сообщат, что я сделала подтяжку кожи лица, если только узнают об этом. Но, может, мы избежим этого? Стоит попытаться. Вперед!